Глава четвертая. Увлекшись своей работой на приисках, Окаемов пробыл в красном кусту лишних два дня. Необходимо было закончить разведку с одной стороны, а с другой — устроить заготовку разных материалов для будущих построек. Терять времени не приходилось. По совету утлых, две артели плотников — были наняты еще до отъезда из Екатеринбурга. Одним словом, работа кипела, и время неслось стрелой. «Уже надо как-нибудь к отцу Аркадию съездить», — говорил Утлых. «Потерял он нас совсем». Я сделал громадную ошибку, что оставил своих компаньонов в Екатеринбурге. Им здесь было бы веселее. Утлых отмалчивался. Он не верил в компаньонов Окаемова и был рад, что они, по крайней мере, не мешают серьезному делу. Про себя он считал их величайшим тормозом для всего предприятия. Окаемов одним ранним летним утром только что собрался отправиться в Челкан, как неожиданно появился сам отец Аркадий, приехавший спешно. По его лицу Окаемов догадался, что что-то случилось. «А я за вами, Василий Тимофеевич», — торопливо говорил отец Аркадий. «Дело в следующем. Приехали из города две дамы». «Да, какие дамы?» «Одна из вашей компании, Варвара Петровна, а другая неизвестная. Совсем еще юница». Окаемову пришлось только пожать плечами. Никакой юницы он не знал. Затем... Только отчаянная решимость могла заставить княжну предпринять такое опасное путешествие, как поездка на лошадях. Вообще что-то такое случилось, и, как он предчувствовал, случилось что-нибудь скверное. Он писал уже два письма княжне и не получал ответа, а тут она вдруг свалилась, как снег на голову. «Значит, мы вместе и отправимся», — говорил Окаемов, — «а Илья Федорович останется здесь». У отца Аркадия было скромное желание посмотреть работы, но Утлых воспротивился этому с угрюмой решительностью. Челканский поп все дело мог испортить. «Какой суеверный человек!» — говорил про него отец Аркадий, когда они с Окаемовым пошли на озеро. «А еще благоприятель считается. Чего же ждать от других? Вот вам положение русского священника, которому приходится бороться с самыми невероятными предрассудками». «Да что делать, отец Аркадий?» — машинально отвечал Окаемов. Он думал совсем о другом, хотя и не решался откровенно спросить отца Аркадия, какая таинственная юница приехала с княжной. Смутно Окаемов догадывался, кто это мог быть. Но это было так невероятно, что он не решался расспрашивать о подробностях. Очень могло быть, что княжна нашла какую-нибудь смелую компаньонку и явилась с ней. Когда поповский коробок бойко подкатил к поповскому домику, первое, что увидела Окаемов, была сама княжна. Она сидела на скамеечке у ворот, накрывшись каким-то темным платочком. «Что случилось, Варвара Петровна?» «Что случилось? Я уже приехала к вам проститься. Я уже больше не могу». «Как вы хотите, Василий Тимофеевич, а я уже не могу». «Да в чем дело-то? В чем уже дело? Вы знаете, как я вас люблю, но всему есть границы. Сергей Политыч так ведет себя, что компрометирует всех. На нас скоро будут указывать пальцами». «Достаточно уже сказать одно, что он совсем не выходит из клуба и выиграл много денег. А вы знаете, что это за человек, когда у него много денег?» «Только в этом и дело, милейшая Варвара Петровна. Кажется, уже достаточно. Я не могу уже видеть этого ужасного человека». «Хорошо, хорошо, мы все это устроим. Прежде всего успокойтесь, а Сережу мы выучим». Это спокойствие возмутило княжну. Последняя энергия ее оставила, и она расплакалась, как школьница, получившая дурной бал. Вы лучше расскажите мне, как могли решиться одни на такое путешествие, — спрашивал Окаемов, чтобы отвлечь мысли княжны от ужасного человека. Что же мне оставалось уже делать, наконец? Она сделала жест, указывая на окно Поповского дома. — С кем вы приехали, Варвара Петровна? — Вы уже знаете, с кем. Она в ужасном положении и обратилась ко мне. Эта чудная девушка, она так одинока и так плакала. — Настасья Яковлевна? — Да, Настасья Яковлевна. Она сама лучше все вам расскажет. Сейчас только не тревожьте ее. Неудобно одно, что она убежала от своего дяди. — Позвольте, ведь она, если я не ошибаюсь, совершеннолетняя и может вполне располагать собой. Просто ушла и отлично сделала. Да что мы тут за воротами разговариваем? Идемте в комнаты. Княжна повиновалась. Она как-то сразу успокоилась и даже посмотрела такими мило виноватыми глазами, как на проказивший ребенок. — Юница у моей попади прячется, — предупредил отец Аркадий. — Не тревожьте ее сразу. В гостиной уже был готов самовар, и княжна заняла место хозяйки, что отвлекло ее мысли от главной темы. Она даже улыбнулась, заметив волнение Окаемова. Бедняжка! Как он мучился! И как мучится она! Окаемов действительно вздрагивал от каждого шороха и все оглядывался на затворенную дверь наполовину попади. С другой стороны, ему не хотелось выдавать своего волнения. — Ну, как там у нас? — говорил он, подбирая слова. — Я больше всего боюсь, как бы все не перессорились. — Нет, пока ничего. Представьте себе, Василий Тимофеевич. В Екатеринбурге я познакомилась со своими лишними людьми. Все равно, как у нас в Москве. И какие все славные! Они откуда-то уже узнали о нашей компании и приходили, чтобы переговорить с вами. Два реалиста, не окончивший студент, три учительницы, оставшиеся без мест. Да, такие хорошие лица, и я так жалела, что вы не едете. Вероятно, вы им наобещали больше, чем я могу сделать. Положительно, я уже ничего не обещала, а так, вообще. Куда же им деваться в самом деле? Хорошо, хорошо, увидим. Мы здесь работали сутлых за четверых. Кажется, дело пойдет. То есть есть основания так думать, хотя поручиться вперед и нельзя. Во всяком случае, я вас не отпущу больше в город, Варвара Петровна, потому что вы мне нужны здесь и очень нужны. А если я уже собралась уезжать в Москву и даже все свои вещи запаковала? Что касается запакованных вещей, то это очень удобно для перевозки их сюда. Вообще, вы это отлично сделали, да. А с Сережей я рассчитаюсь по-своему. Он действительно держал себя самым возмутительным образом, да. Вы знаете, какой он бесхарактерный человек. Пожалуйста, ничего мне не говорите об этом монстре. Нужно было все мое хладнокровие, чтобы не сделать ему историю. Я уже делала такой вид, что ничего не вижу и не слышу. Этот разговор был прерван легким скрипом двери. В ней появилась голова попади, делавшая таинственные знаки княжне. — Идите туда, на берег озера, — торопливо заговорила княжна Окаемову. — Она уже там и желает переговорить с вами. Действительно, Настасья Яковлевна сидела на берегу на скамеечке и ждала Окаемова. Издали она показалась ему такой маленькой, почти девочкой, тоненькой, изящной, стройной, с маленьким бледным личиком. Быстрые шаги Окаемова заставили ее оглянуться. Она сделала такое движение, точно хотела убежать. Окаемов остановился, не решаясь даже протянуть руку. — Вы желали меня видеть, Настасья Яковлевна? — Да. Она первая протянула ему свою маленькую руку и проговорила, глядя прямо в глаза. — Вы на меня не рассердились, Василий Тимофеевич? — Я? — Что вы, Настасья Яковлевна, я так рад видеть вас, всегда рад. Как видите, я воспользовалась вашим предложением. Я писала вам письмо, которого, очевидно, вы не получили, а тут случайно встретила Варвару Петровну. Она такая добрая, да? Я думаю, Настасья Яковлевна, нам лучше поговорить серьезно потом, когда вы немного успокоитесь. Разве вам говорила что-нибудь Варвара Петровна? Нет, но я позволяю себе догадываться. Вы ошибаетесь. Я могу переговорить совершенно свободно. Может быть, вам некогда, и я отнимаю у вас время? Нет, нет, что вы! Вот сядемте здесь и переговоримте. Со мной вы можете быть вполне откровенны, как сестра с братом. То есть я не напрашиваюсь на откровенность, а если только вы хотите что-нибудь сказать... Они сели на скамью рядом. Девушка отодвинулась на самый край и молчала, собираясь силами. Акаемову сделалось ее жаль, как родную сестру. Бедный ребенок так мучился, а он не имел права даже утешить ее, потому что был в ее глазах все-таки чужим человеком. — Я вас отлично знаю теперь, Василий Тимофеевич, — заговорила она, опуская глаза. — Да, знаю. Варвара Петровна мне так много рассказывала о вас. Виноват, я перебью вас. Варвара Петровна очень хорошая, бесконечно добрая и чудная женщина, но она часто ошибается в людях. Мир для нее делится на два разряда людей. С одной стороны, безусловно, хорошие люди, с другой, безусловно, дурные. Я пока состою в первом разряде, и поэтому Варвара Петровна, вероятно, не поскупилась на похвалы. А мне вперед неловко, потому что вы можете очень заблуждаться. О, нет, нет. Знаете, есть такие вещи, в которых женщины не ошибаются, как и я в данном случае, хоть меня и вас разделяет целая пропасть. Сделав паузу, она проговорила с милой улыбкой. Вас, вероятно, удивляет самый язык, которым я говорю с вами. Мне это заметила Варвара Петровна. Вы ожидали встретить совсем необразованную девушку, выросшую в глухой, раскольничьей среде, да? Нет, я кое-чему училась, хотя и не была в гимназии или институте. У меня была одна тетка, кончившая гимназию. Я жила у ней, и она занималась со мной, читала и рекомендовала книги для самостоятельного чтения. Теперь даже в нашей раскольничьей среде вы встретите немало женщин с средним образованием, которые вносят в свои семьи и свет, и знания, и другие взгляды на жизнь. Я встречал таких женщин, Настасья Яковлевна. Да, моя тетка была таким именно человеком, и с ее смертью я потеряла все. Если бы она была жива, мы не сидели бы здесь и не разговаривали. В жизни вообще много роковых случайностей. Помните, как мы с вами встретились в первый раз? Могла ли я предполагать, что мне придется обратиться к вам за помощью? Вернее, за советом. Мне остается только поблагодарить вас за это доверие. Зачем вы говорите такими книжными фразами? Я простая девушка и отлично понимаю, какое расстояние нас разделяет. Притом, я навязываюсь к вам со своей особой в самое неудобное время. Но мне хотелось одного, именно чтобы вы знали, с кем имеете дело. Она просто и сжато рассказала свою несложную биографию. Родилась она на степных промыслах в очень богатой семье золотопромышленников и помнит только отца. От матери она осталась ребенком. Потом отец умирает, и ее увозят в Москву к тетке, у которой она прожила до 13 лет. Это было самым счастливым временем в ее жизни. Но тетка умирает, и она попадает к дяде, попадает в самый неудобный момент, когда промысловые дела пришли в полный упадок, и разорение пошло вперед быстрыми шагами. Как в большинстве раскольничьих семей, имущество было общее, братья не делились между собой, и поэтому и разорение сделалось общим. Оставалось только громкое имя в своей промышленной среде. Дядя Марк Евсеевич — человек не хуже, не лучше других. — Вы его считаете дурным человеком, — предупредила девушка немой вопрос Окаемова. — Он просто несчастный человек, подавленный мыслью, что это он разорил всех, а главным образом разорил меня как сироту. Вероятно, об этом ходят слухи, и они доходят до дяди и отравляют ему жизнь. У него развилась подозрительность, недоверие, скрытность. Например, наше случайное знакомство доставило ему массу неприятностей, хотя прямо он ничего и не говорит. Он заподозрил в вас одного из тех женихов, которые ловят богатых невест, и которому он должен будет дать полный отчет в моей доле наследства. Мои воображаемые женихи вообще доставляют массу неприятностей, и в первое время я на вас тоже сердилась именно за это. Девушка рассмеялась, а потом заговорила с печальной серьезностью. «Зачем вы тогда в Москве так упорно желали встретиться со мной, Василий Тимофеевич? Потом вы наводили справки, разузнавали, и я ненавидела вас, потому что все это ухудшало мое положение в чужой семье. Я знаю, что вас ввели в заблуждение нелепые слухи о моем невольном затворничестве, о похищенных у меня несметных сокровищах, и мне было обидно, что вы...» «Сейчас, Настасья Яковлевна, я не могу объяснить вам, почему я все это делал. Мы еще слишком мало знакомы. Могу только пожалеть, что причинил вам столько неприятностей совсем невольно. Я скажу больше. Благодаря вам дядюшка потащил меня на Урал, чтобы здесь выдать поскорее замуж за кого-нибудь из своих раскольников. С моим замужеством у него свалилась бы гора с плеч. Одним словом, я должна была на время исчезнуть, чтобы избавиться от этого удовольствия. Вы теперь знаете все подробности, почему я решилась приехать сюда, Василий Тимофеевич. Лучшего вы ничего не могли и придумать, Настасья Яковлевна. Тем более, что я действительно начинаю чувствовать себя до известной степени виноватым. Впрочем, знаете что? Вы можете вступить в число членов нашей компании, и тогда ваше пребывание здесь не покажется никому странным. Девушка посмотрела на него и проговорила одну фразу: «Зачем обманывать?»